Глава 34. Кира. До вечера я пыталась собрать себя. Разговаривала с тетей Галей, с менеджером из похоронного бюро. Но самым важным был разговор с врачом. Его я, в отличие от других, запомнила едва ли недословно. Особенно то, что время играет против Риты. Ее состояние не улучшилось, и он откровенно признался, что не делал бы прогнозов. Никаких. «Я советую вам приехать», — сказал он в конце нашего разговора. А я смотрела на беззаботно возящегося с кубиками сына, на оставленную Макаром папку с бумагами, и не знала, что ответить. Денег у меня нет. Могла бы взять кредит, но речь шла совсем о другой сумме, достать которую мне было не по силам. Вымотанная переживаниями, я уложила сына, а сама устроилась на диване в гостиной с бокалом вина. Пила глоток за глотком и вспоминала свое детство, маму. Было ли у нас что-то хорошее? Ее всегда интересовали деньги и мужчины. Я — никогда. Наверное, она все-таки любила отца Риты, раз его потеря сломала ее окончательно. А может быть, это стало лишь поводом? Подавив желание налить еще вина, я отставила пустой бокал. «Не стану я тобой», — прошептала я. «Не дождешься». Весь день я была разбитой. После вина стала клонить в сон, и я сдалась. Отключилась мгновенно, ни слов, ни мыслей, разве что о сыне. Никогда не предам его, не брошу, не уйду. Ни за что. И Риту тоже не брошу. «Макар», — прошептала я, не до конца понимая, действительно ли он сидит в кресле или мне только видится. Потерла лицо. Нет, никакой это не сон. От облегчения вздохнула, не веря, что ад последних часов кончился, или хотя бы из него к свету потянулась узенькая тропинка. Откинула плед и встала. «Мне надо тебе кое-что рассказать». «Да?» Я присмотрелась к нему. В комнате горел только светильник, и зловещие тени падали от него на палас, на стены, на лицо мужа. И все же даже в этом скупом свете я поняла, что он не такой. Колючий, напряженный и абсолютно чужой. Слова почти слетели с губ, но когда Макар встал навстречу, я засомневалась. В руках у него был бумажный конверт. Рядом на столике стояла полупустая бутылка коньяка и единственный пузатый бокал на низкой ножке. «И что ты хочешь мне рассказать?» Он подошел ближе. Все, что я хотела сказать ему, про пожар, про Риту, про детство и жизнь до него, комом застряло в горле. Сперва я подумала, что он такой из-за моих звонков, но было что-то еще. Неожиданно он замахнулся, лицо обожгло ударом. Вскрикнув, я схватилась за щеку. «Сука!» — рявкнул муж. «Дрянь!» Я прижимала руку к горящей щеке, во рту был вкус крови. В ужасе смотрела на Макара и ничего не понимала. «Ты хочешь рассказать? Я тебе тоже хочу кое-что рассказать. Вернее, показать». Он надорвал конверт и высыпал то, что было внутри, к моим ногам. Я опустила взгляд и обомлела. Это были фотографии. Присела и подняла одну, за ней другую. «Это неправда», — просипела, не веря собственным глазам. «Макар, это не настоящие снимки». «Это правда, блядь. Или ты не ходила сниматься?» Он зло прищурился. Я подобрала еще несколько фотографий. На них была я, откровенная в черном, почти прозрачном белье. На одной фотографии меня обнимал мускулистый мужчина в расстегнутых джинсах. Моя рука на его шее, губы приоткрыты, словно в ожидании поцелуя. На другом его ладони на моих ягодицах. «Так ходила или нет?» Ворвался в опрокинутое сознание холодный голос мужа. Я вскинула голову. К прочему прибавилась догадка, оказавшаяся куда хлеще и больнее пощечины. Но она помогла забыть и о слезах, и о страхе. «Ты следил за мной?» На его скулах выступили желваки. Я подскочила на ноги и схватила Макара за рубашку. «Ты следил за мной?» Он не ответил. Я швырнула ему в лицо снимки, которые держала. «Мудак!» — процедила сквозь зубы. «И давно? Сколько это длилось, Макар? День? Месяц? Год?» Он перехватил мою руку в момент, когда я занесла ее, сжал. Я стиснула зубы от боли. «Ты никто, Кира». Теперь его голос звучал глухо, но пробирал до сердца. «Когда я женился на тебе, ты была никем. У тебя не было ничего. Обычная девка, которая только и может что трахаться по подворотням. Твоя ванная не очень похожа на подворотню. Или ты забыл, что не справился со своим членом? Что же тебя так таращило-то от обычной девки? Что же ты не трахал своих рафинированных течных сук?» Рука в тисках его пальцев онемела. Я дернула ею. «Мне больно!» — прошипела ему в лицо. «Отпусти, козел!» Он отпустил. Оттолкнул меня от себя, и я, попятившись, поскользнулась на рассыпанных под ногами фотографиях. «Ты была никем», — повторил он. «Уйдешь от меня тоже никем». Сказанное дошло до меня не сразу, как будто мозг не был готов принять то, что я услышала. Скинула подбородок и вдруг поняла, что ненавижу Макара так же сильно, как и люблю. И ненависть эта родилась не здесь и сейчас. «Одевайся и проваливай», — вдруг рявкнул он. Снова схватил меня, только теперь за ворот халата. Мне показалось, что сейчас он опять ударит, но он толкнул меня на пол. «Собери свое дерьмо и проваливай». Я сидела посреди фотографии и смотрела на мужчину, которому еще час назад была готова простить практически все, от которого ждала помощи, которому хотела рассказать все самое сокровенное. Но в его глазах была непоколебимая решимость. «Хочешь, чтобы я ушла?» — просипела с яростью. «Я уйду. Только учти, к сыну ты больше не приблизишься». Он взял бутылку, бокал, налил коньяк и, расставив ноги на ширину плеч, встал рядом. «Нет, Кира», — сказал тихо, вкрадчиво. «Это ты больше не приблизишься к сыну и не увидишь его». Сделал глоток коньяка, губы зловеще изогнулись. «Да, пса ты тоже не увидишь. Я не оставлю тебе ничего». «Кира». Макар стоял надо мной, как коршун. В его взгляде не было ни намека на чувства. Прямо передо мной на полу лежал снимок, где я была снята спиной. Совершенно голая, с распущенными волосами, прижатая к обхватившему меня мужчине. Долго, не отрываясь, смотрела на снимок. Потом подняла голову к мужу. Нет, не коршун. Палач. Не помня себя, я вскочила и бросилась к детской. Запереться с сыном и не выходить. Никогда, ни за что. Подлетела к кроватке, но только протянула руки, чтобы взять Елизара. Макар дернул меня назад. «Нет!» — закричала, пытаясь отцепить его руку от волос. «Нет! Отпусти! Я не...» Сын заплакал. Его крик рвал сердце. Слезы катились по лицу. Тоби метался рядом и лаял. Казалось, я схожу с ума. «Шлюха!» — зарычал Макар и поволок меня за волосы из детской. «Пошла!» — швырнул в прихожую. Я только и сделала вдох, как муж снова схватил меня, толкнул к двери. Заливаясь слезами, я врезалась в стену рядом, развернулась к Макару. Плач сына становился все громче. Я опять бросилась в детскую, но Макар поймал и, отперев замок, выкинул меня из квартиры. Я влетела в кого-то. Охранник. «Убирайся отсюда, шваль! Забудь сюда дорогу!» — рявкнул Макар. Он швырнул в меня сумку и обувь. Я рванулась обратно, но охранник не отпустил. Из квартиры было выбежал Тоби, но Макар перехватил его и рывком вернул обратно. Пёс взвизгнул, сын надрывался, я рыдала в голос. «Подожди», — приказал Макар охраннику. Дверь захлопнулась, и звуки стали тише. «Пустите меня», — попросила сквозь слезы. «Елизар, пожалуйста, пустите». Хотела повернуться к охраннику лицом. Он стиснул меня, но я все же успела посмотреть ему в глаза. Словно мумия из музея восковых фигур. Ни одной эмоции. «У меня сын!» Я вцепилась в рукав его пиджака. «Прошу!» Дверь квартиры распахнулась. Я было решила, что Макар опомнился, что у меня есть шанс. Но он втиснул мне конверт со снимками. В последний раз посмотрел в глаза. «Тварь!» Сказал очень тихо и кивнул своему человеку. Не выпуская меня, тот поднял вещи, поволок меня прочь, несмотря на то, что я кричала и вырывалась, несмотря на слезы, просьбы и мольбы. Щека ныла, наполненный холодом и презрением взгляд Макара оставил во мне пустоту. Крик Елизара стоял в ушах. «Макар!» — крикнула, упираясь, что есть сил. «Макар, умоляю тебя, послушай!» «Успокойтесь, Кира Александровна, не усложняйте жизнь ни мне, ни себе». Охранник втолкнул меня в лифт и отдал вещи. Я взяла их, ничего не понимая, и подняла взгляд. Под ноги упали туфли. «Обуйтесь», — — сухо сказал охранник. «Холодно». «Макар». Сипя от ярости, свернул тумбочку в коридоре, рванул вешалку и швырнул в стену. Ящики вывалились, по полу разлетелся Кирин хлам, помада покатилась и скрылась в тени. Внутри бесились сорвавшиеся с цепей псы. Только что я не дверь квартиры захлопнул, а дверь собственного чистилища. Сын плакал, пёс сжался в углу, свесив голову. «Пошёл!» — рявкнул я, но проклятая псина не исчезла. Заскулила и неуверенно закрутила хвостом. «Пошёл!» — замахнулся на него. Ударить не смог. Схватил за ошейник и затолкнул в спальню. Провёл пальцами по волосам и швырнул на пол остатки одежды. «Чёрт бы тебя побрал!» Процедил я, саданув кулаком об стену. Легче не становилось. Перед глазами стояли фотографии, на которых моя, блядь, жена была совершенно голая с каким-то ублюдком. Моя, сука, жена. Женщина, которую имел право трахать только я. И видеть голую тоже. Сын вопил, надрывался. Нужно было успокоить его, но я боялся, что напугаю сильнее. «Сука!» Ещё раз кулаком в стену. Пнул перевёрнутый ящик тумбочки. «Собирайся и приезжай», — рявкнул, набрав няньку. «Макар Игнатьевич, время...» «Я сказал, собирайся и приезжай. Что непонятного, блядь? Или я не по-русски говорю?» «Да, простите, я...» В трубке зашуршало, что бормочет Алла, я не слушал. Сбросил вызов. Уперся взглядом в раскрытую дверь детской. В темноте проёма появился силуэт. Распущенные волосы, длиннющие ноги. Кира выплывала из тени, на её губах играла садистская улыбка, тёмные соски торчали. Тряхнул башкой и оскалился. Силуэт растворился. Эта женщина стала моей навязчивой идеей и проклятием. Желание позвонить охраннику и приказать вернуть её душило и кололо. Уже готовый сделать это, я вытащил телефон, вместе с ним зацепил листок. Дрянь. Телефон полетел в стену. Сын зашёлся снова. «У тебя красивая жена. Или ты уходишь с поста и забываешь про дорогу наверх, или ею будут любоваться на просторах интернета. Нехорошо быть единоличником, Макар. Надо делиться. Не хочешь — выполняй условия». Перечитал предлагавшуюся к присланным снимкам записку и скомкал. Кто это прислал, знал точно. Сукин сын. Единоличник. Да, нужно было запереть её, но теперь поздно. Ярость не исчезала, как и желание вернуть Киру. Но нет, хватит. Вся жизнь полетела вверх тормашками, как только я её встретил. В последние месяцы проблемы с Успенским стали возникать всё чаще. Скользкая гнида гадила где и как можно. А меня ведь предупреждали, что переходить ему дорогу себе дороже. Но Кира и её приют... Сука. Зашёл в детскую. Елизар стоял, держась за бортик кроватки, и ревел. «Спокойно». Я поднял сына на руки. «Ты же мужик, всё в порядке будет». «Ма!» Давясь слезами, всхлипнул он. «Мама!» Я втянул носом воздух. «Обойдёмся», — прорычал и погладил сына по спине. «Кира!» «Куда вас отвезти?» — спросил охранник, заставив меня сесть в машину. «Я не поеду!» — закричала истошно сквозь слёзы. Меня била дрожь. Слёзы не кончались. «Я никуда не поеду с вами». «Куда вас отвезти, Кира Александровна?» — сдержанно повторил охранник. Дверь он заблокировал сразу же, дёргать было бесполезно. Взгляд заметался по салону, по стёклам. Я тихонько заскулила, прижала к животу сумку и вещи. Охранник Макара был похож на машину. Ни эмоций, ни чувств. Полная отстранённость. Не зная, что делать, я хотела попросить отвезти меня к Свете, но в последний момент, когда мы уже отъехали, сказала, чтобы вёз на вокзал. Всё было как в тумане, я сама была как в тумане. Только крик Елизара и взгляд мужа резали его. Билет я купила перед самым отходом поезда. Денег на карточке осталось всего ничего. В сумке, кроме документов, лежало снятое в машине обручальное кольцо и дорогая косметика. Ещё запасной поводок Тоби и маленький мягкий зайчик сына. В купе я оказалась одна. Насмешкой три пустые полки. Сын, муж и сестра. Достала из конверта фотографии и стала пересматривать. Цвета расплывались, изображения тоже. Откровенность и пошлость. Судорожно бросала на стол фотографию за фотографией и ничего не понимала. «Боже». Кинула оставшиеся на столик и прижала пальцы к губам. Телефон чуть не выпал, когда я доставала его. Открыла список последних вызовов и... Номера, с которого мне звонил Жорж, не было. Я перепроверила еще раз. Пусто. Это казалось бредом. Настойчивое приглашение принять участие в фотосессии, баснословный гонорар, грим, чай. Когда мне стало плохо? Если бы я просто перенервничала, не отключилась бы? Или... А какая уже разница? На одном из снимков я была в развязанном черном халате. Он висел на вешалке в студии, когда я там была. А потом оказался на мне, только я не помнила этого. Ни как раздевалась, ни как одевалась. Помимо откровенности, снимки объединяло одно. На всех я была либо полубоком, либо в три четверти оборота, лицом к мужчине. «Да почему?» Проскулила и закрыла лицо руками, давясь рыданиями. Но ответа у меня не было. Только одно понимание — Макар не станет ничего слушать. И неважно, почему я пошла на фотосессию. Я туда пошла. А ему, похоже, уже давно не терпелось от меня избавиться.